Трибун свободы. Прошло много времени с тех пор, как покинул Авиньон Колле де Риенцо, назначенный папой нотариусом города Рима. Но вот снова о нем заговорили. Петрарка внимательно слушал эти вести. Никколо, сын Лоренцо, все более открыто выступал в защиту народа, всячески стремясь и речами, и символами воздействовать на его воображение. Так на стене церкви Сан-Анджело ин Пескьера, одной из самых старейших и самых славных в своем квартале, он велел нарисовать картину, изображавшую всемирный пожар. Вот высокое пламя охватывает королей и простонародье, а среди них и Рим в образе пожираемой огнем старой женщины. Справа от нее церковь, из которой выходит ангел в пурпурном плаще и белой тунике, с мечом в руках. Он спешит на спасение гибнущего в пламени Рима. Петрарка хорошо знал эту аллегорию. В ней был и его собственный сон о конце и возрождении света, какой-то очень давний, быть может, стоический, а может, еще древнее, сивилин, первых дней Рима. Но римские вельможи не принимали всерьез ни нотариуса, ни его символов, и часто приглашали его ради забавы послушать столь пламенные речи. Особенно он их развеселил на банкете у Джованни Колонна. «О да!» — крикнул нотариус. «Я буду когда-нибудь великим сеньором, а может быть, императором, и тогда...» — он указал на окружавших его баронов. «Всех вас отдам под суд и велю повесить или отрубить головы». Бароны покатывались со смеху. Не первый день он смешил их россказнями, будто он и не сын трактирщика, поскольку его мать любил император Генрих VII. Так развлекалась знать до Троицына дня 1347 года. В предпраздничную субботу Кола вместе с другими заговорщиками в окружении сотни вооруженных единомышленников, которых он уже давно держал наготове, захватил Капитолий, разогнал сенаторскую стражу и чиновников. Никто не оказал сопротивления. Заиграли трубы, и Кола обратился к народу с призывом на следующий день всем собраться на этом священном холме, помнящем рождение города. Всю ночь он провел в молитвах в своей излюбленной церкви Сан-Анджело ин Пескьера. Утром следующего дня он двинулся на Капитолий. Одет он был в рыцарские доспехи. Его сопровождали 25 заговорщиков. Впереди несли 4 хоругви. На красном фоне хоругви свободы был изображен Рим, в образе словно сошедшей с римской медали величественной богини. Она восседала на троне, держа земной шар в одной руке, пальму в другой. Внизу виднелась золотая надпись «Рома капут мунди» — «Рим — глава мира». Хоругв справедливости изображала на белом фоне святого Павла с мечом и венком, а на хоругве мира был святой Петр с ключами. В конце процессии несли старинную хоругвь с изображением святого Георгия. На Капитолии Кола выступил перед собравшейся толпою, которая провозгласила его ректором города. Эту должность он должен был разделить с папским легатом. Прежде чем толпа разошлась, послышались с разных сторон возгласы «Чудо! Чудо!». Над головой нового ректора кружил прилетевший откуда-то голубь. Но Кола де Риенцо остался недоволен. Ему не пришлись по вкусу ни звания ректора города, ни разделения власти. Через несколько дней он принял новое звание, которое пристало к нему навсегда. трибун. Теперь он был правомочен покарать смертью и миловать. Мог учреждать должности и издавать указы, имевшие силу закона. Он стал диктатором. Свои послания Колло д'Ириенцо начинал словами: «Никколо, суровый и ласковый трибун свободы, справедливости и мира, освободитель Священной Римской Республики». За короткое время он реорганизовал вооруженные силы города, упорядочил акты правосудия, которое до тех пор почти не отличалось от разбоя. Ошеломленные его успехами, аристократы заперлись в своих замках. Колло разослал баронам уведомление явиться на Капитолий для принятия присяги. Шутки стали сбываться. Мало кто осмелился выказать бывшему нотариусу непослушание. Когда все собрались, Колло вышел в пурпурном плаще, наброшенном на доспехи, и велел всем присягнуть на Библии, что они отрекаются от каких-либо замыслов напасть на него, что, уважая новую конституцию, будут заботиться о безопасности дорог и подвозе провизии, что не будут предоставлять убежище разбойникам и преступникам, а вдовам и сиротам будут оказывать помощь, что не будут предпринимать ничего во вред городу и его казне, и по первому призыву явятся с оружием или без него, как повелит трибун. Первым присягнул Стефануччо Колонна, за ним Орсини, Савелли. Народ молча смотрел, как их грозные руки касаются алтаря. Все это было как во сне. Петрарка вместе со всем Авиньоном жадно ловил эти вести, которые, впрочем, находили подтверждение и в письмах самого трибуна. Петрарка чувствовал себя поднятым на волну необыкновенных событий. «Я знаю», — писал он трибуну, — «что ты стоишь теперь на высочайшей сторожевой башне, перед судом и молвой не только итальянцев, но и всех людей, не только современников, но и тех, кто в будущие века родится. Ты взял на себя неимоверную тяжесть, но великолепную и прекрасную, дело необыкновенное и достойное похвалы. Никогда не забудут тебя ни современники, ни потомки. Не знаю, известно ли тебе, и думаешь ли ты о том, что твои письма, которые доходят до нас, не остаются у адресатов, а немедленно всеми старательно переписываются, с такой поспешностью передаются из рук в руки по всему городу и по курии, словно бы исходили не от такого же, как и все мы, человека, а от какого-то высшего существа, антипода. И все это способствует тому, что письма эти сеют сумятицу в умах. Никогда от оракула Аполлона Дельфийского не получали столько противоречивых пророчеств, сколько из твоих высказываний. Он не думал о себе. Ему все было ясно. От заголовка до даты написания письма. Что за наслаждение читать? «Либератае, Републикае, Анно Примо» — в первом году свободной республики. Это слово радует, восхищает, очаровывает. Петрарка прежде всего был очарован той быстротой и блистательной славой, которую столь молниеносно завоевал Колло д'Ириенцо. Спустя две недели после захвата власти трибун упразднил феодальную систему, запретил гражданам Рима приносить вассальную присягу дворянам, называть дворянина господином, носить его герб. Дома аристократии запретил огораживать палисадниками, решетками, сторожевыми башнями, подъемными мостами. Наказания понесли многие высокорожденные грабители. Граф Бертольдо де Ангвилара уплатил штраф. Бывший сенатор Агапито Колонна стоял на Капитолии в оковах. Та же участь постигла Мартино Стефанески, бывшего сенатора и родственника двух кардиналов. Авиньон был вне себя от возмущения. Страсть разжигала семейство Колонна, задетое за живое. Что же теперь предпримет их излюбленный, верный друг и почти домочадец Петрарка? Из всего, что можно было предположить, наименее вероятным было то, что он сделал. Петрарка направил трибуну и римскому народу пламенное послание, в котором заявлял: «Свобода среди вас! Нет превыше нее ничего более сладостного и желаемого, и никогда ее не познаешь лучше, нежели тогда, когда утратишь. Кто станет колебаться, умереть ли свободным или жить в неволе? Вас окружают голодные стаи волков. Пусть из груди вашей исчезнет недостойная любовь к прежним тиранам, которая присуща вам, наверное, от долгой привычки. И раб до поры до времени поклоняется высокомерному господину, и птица, заключенная в клетку, заискивает перед своим хозяином. Но раб, если может, сбрасывает оковы, а птица улетит, если только отворить клетку. Вы были невольниками, высокоуважаемые мужи. Вы, кому все народы привыкли служить, вы, кто у своих ног видели королей, согнулись под властью горстки тиранов. Не знаю, чему больше удивляться: такому долготерпению римлян или безмерному высокомерию тех других». Из-под его пера появляются такие слова, как «бесплодный дворянский титул», «разбойники», «меч мести», «отогнать хищных волков от овчарни», «уже троих поочередно брутов мы прославляем», «первый изгнал гордого царя», «второй убил Юлия Цезаря», «третий в наше время преследует тиранов изгнанием и смертью». В обращении к трибуну он пишет: «Если не откажешься от верного совета, ни кровь, ни любовь тебя не оставит. Что касается этих людей, или, вернее, бестий, любая суровость праведна, любая жалость противоестественна. Ты, муж превосходный, открыл себе путь к бессмертию, ты должен выстоять. Ромул, маленький город окружил ненадежным валом. Ты, самую большую из всех столиц, окружаешь могучими стенами».